Вероятно, карлик, стоящий за спинами телохранителей, хочет навязать мне свою идею о том, что я должен вступить в ряды его банды несмотря ни на что. Он увидел мою силу, и этого достаточно. Другой причины у него быть не может. Тогда, если так подумать, я через него, возможно, даже смогу выйти на предполагаемого попаданца, который и заправляет всем движем в данной области, в чем я ни на грамм не сомневаюсь. Но и то не факт, если же я откажусь от предложения, то потеряю возможность выйти на главную цель моего визита в город. В этом случае мне придется искать другую возможность выйти на пришельца. «Сядьте, пожалуйста», на этот раз карлик командующим тоном указал пальцем на столик, за которым я ранее сидел, все так же продолжая сверлить меня взглядом. «Другого выбора у меня нет, так что придется согласиться и последовать за его предложением. Церемониться он тоже не станет». Я, еще раз окинув присутствующих взглядом, коротко кивнул, после чего пухлиш взмахом руки приказал охране пропустить меня к столу, за который я и сел позже вместе с толстожопым ублюдком. Тот сел напротив меня и продолжил всматриваться мне в глаза, что, разумеется, сильно бесило. Хотя нет, я просто утопал в эмоциях, всеми силами пытаясь их сдержать и не выплеснуть наружу. В этом случае я не сдержусь и вырву ему кадык без какого-либо зазрения совести. Вырву, а после заставлю переживать, чтобы отдувался за своих посипок. Однако деваться сейчас некуда. Придется терпеть и посидеть в клетке, хоть раз, подавляя свои эмоции. Да и почему это вдруг у меня вдруг восстало из мертвых отвага на пару с совестью, которые у меня раньше никогда не наблюдались? И если так подумать, то чем я вдруг стал лучше него, раз первое убийство, которое я совершил, совершенно никак не тронуло мою душу? Разве у нормального человека после такого не сломается психика и он не поедет крышей? Почему это тогда не сталось со мной? И я сейчас говорю не о том убийстве, которое я совершил в этом мире. Нет, это пустяк. Еще тогда, в родном для себя мире, я впервые убил человека, и сделал это своими руками, совершенно не дрогнув. Помню, что это было летом, и, если я не ошибаюсь, август. В этот день я, Алеша и еще некоторые из нашей небольшой, лично для меня, студентской компании отправились на природу, чтобы разбить палатки на берегу реки и там же вместе отдохнуть под песни птичек, шелест листьев и звук текущего ручья. Ехали мы с надеждой на то, что останемся там на неделю. Для этого мы взяли с собой много чего вкусного. Без алкоголя тоже не обошлось. Его-то мы и набрали больше всего. Если взять подсчитать, то выходило, приблизительно, около 20 литровых бутылок пива, нефильтрованного, водки, уже точно не помню сколько, так как не пил ее, а также несколько бутылок вина, которые, по большому счету, предназначались Еве, девушке друга Алеши, Егора. Скупившись и набрав все, что нужно и не нужно, наша компания из 6 человек уселась в 2 машины и поехали навстречу приключениям. Я не умел водить машиной, потому Леша предложил выкатить свою Ниву, на что все без проблем согласились. Да, она была не совсем Лехи, а его отца, но этот момент можно и упустить. Тем более, Ярик, наш сосед по комнате и просто хороший, спокойный парень, не был особо брезгливым и согласился покататься на отечественной технике времен совка. Себе в дорогу я и Ярик хотели взять 2 бутылки по литру, чтобы заранее подготовить свой организм к ночной гулянке. Но Леша не разделял наши идеи и предложил взять 3, говоря, что еще одна для него будет. На немой вопрос: «А как ты, друг мой, за рулем пить будешь?» Он легко и просто ответил в своей манере: «Да что вы паритесь, менты там не водятся, они только около города, а вот когда мы отъедем подальше, можно будет и расслабиться». В итоге мой друг не сдержался и выпил половину бутылки до того, как мы свернули на трассу. Мы ехали совершенно спокойно, время от времени обменивались словами, иногда залипали в телефонах и понемногу опустошали бутылки. И тут Ярик, ни с того ни с сего, решил заговорить первым, обратившись к Леше, который в это время, как раз, допил свою гадость, успевшую так быстро стать горячей, что даже нюхать ее было отвратительно. «Лех, ты видел, что Вова в инсту вчера вечером выложил?» — спросил сидящий около меня на задних сиденьях кудряш, не отрываясь от телефона. «Нет, ты же знаешь, что я в соцсетях не очень люблю сидеть, а если и захожу, то чтобы маме или папе написать», — цокнув языком, Алеша через плечо мимолетно взглянул на Ярик. «А что там, звездой стать решил, что ли?» «Не знаю», — серьезным тоном ответил задрот, и сам нахмурил брови. «Но, в теории может стать ей. Тяжело вздохнув, Леша приубавил газ и уже нормально повернул к нам голову, чуть не ослепив нас своей под ноль выбритой лысиной. «Показывай давай, а то делаешь загадочный вид, будто дохрена важный здесь. Нам ведь тоже интересно», – ворчливо произнес Леша, попытавшись заглянуть в телефон Ярика. «Ярослав, бля, не томи, раз уж начал разговор, то не отворачивайся. Да вот, смотри», – тыкнул Ярик свой телефон в морду Леши. Тот сердито набурчал на кудрявого, но протянутый телефон все равно взял в руки и отвернулся с ним лицом к дороге. Минуту он что-то рассматривал в гаджете, а после протянул его мне. «Саш, глянь на это». Я взял телефон и взглянул, что они там такое интересное увидели. Яркость на телефоне была маленькой, потому сначала у меня ничего не вышло разглядеть что-то на экране. Ярик заметил это, вздохнул, как мученик, и следом показал, как на его айфоне нужно прибавлять яркость. Словно внук показывает своей бабушке, как и с помощью какой кнопки на ее сенсорном телефоне можно звонить. «Ну что, видно?» – спросил Ярик, вновь прилипнув к окну. «Да, на телефоне было открыто фото, на котором, собственно, и был изображен само его величие Владимир. Ничего примечательного. Правда, его черные волосы были чуть длиннее, чем сейчас. Он вместе со своим, судя по возрасту второго, отцом стоял около леса, обняв того за плечи. Однако тут я заметил одну важную деталь. В руке брюнета был сжат револьвер серебряного окраса. Точно такие же я видел в фильме про Дикий Запад. К слову, по какой-то причине Вова приставил дуло револьвера к своей нижней челюсти, а палец в это же время, если приглядеться, был на курке. И при этом Владимир улыбался, нет, даже скалился, в отличие от своего отца, на устах которого была слабая, даже не удивлюсь, если не настоящая улыбка. Просто приподнятые уголки губ, вот такая улыбка у него была. «Что-то отец слабо лыбу тянет», — хмыкнул я, отдавая телефон в руки Ярослава. «Не родные будто, да больной просто наш Вова». «Вот и все», — добавил Ярик, продолжив рассматривать фотографию. Особенно он присматривался к револьверу в руке парня. «Мне вот интересно, где этот придурок сумел откопать в наших-то краях целый револьвер, и легально ли?» «Да какой там», — сказал Леша. «Зачем ему разрешение? Ты, разве, забыл, кто у нас такой Крунов и кто его отец? Хочешь сказать, что нелегал?» — встречно спросил Ярик, оторвавшись от фото. «Вполне. Его отец не был военным и не полицейский в том числе, как я знаю», — тяжело вздохнув, Леша тихо добавил. «Но ему ничего не помешает купить его у надежных людей. Непонятно только, зачем выставлять подобное. В описании он указал, что оружие не настоящее», — сказал Ярик, покосившись на нашего водителя. «Не думаю, что это правда. Нет, револьвер точно настоящий. Сомнений нет. По всей видимости, этими словами слон просто хотел обезопасить свою фотку от блокировки», — почесал затылок Леня, мимолетно зыркнув в зеркало заднего видения, а после, словно что-то заметил, уставился на него. Я тоже повернул голову, чтобы увидеть, на что там смотрит мой друг. Оказалось, что он заметил машину наших товарищей, которые ранее остановились на обочине, пропустив нас вперед. Через пару секунд они почти вплотную сблизились с нами, посигналили и умчались дальше, прожав газ в пол. Что сказать, М5 побыстрее была нашей машинки. Этот дурень еще за руль уселся. «Не Егор, а он», — молвил Колесников, когда их машина исчезла за горизонтом. «Ему и пить не надо, чтобы натворить что-то. А я уверен на все 100, что он успел побольше меня высушить литров. И зачем мы вообще согласились с ними поехать? Мы же все прекрасно знаем, что у него с головой не все в порядке. Он ведет себя как быдло», — вдруг раздраженно произнес Кудрявый, наконец оторвавшись от телефона и засунув его в карман своих джинсовых брюк. «Обычно он холил только в спортивных, то именно в этот день решил нарядиться и выделиться, чтобы оторваться по полной. Разве не логично? Тем более, он нас сам угощает. Грех не воспользоваться возможностью», — ухмыльнулась во все зубы лысина, глянув на потерянного в своих мыслях Ярослава. А после он обратился, как ни странно, ко мне. «Саш, ты что, опять грустишь? Забей ты на свою депрессию. Пичкаешься все время своими таблетками, а потом, естественно, ходишь без настроения все время. Прекращай», — он указал в окно. «Вот, посмотри, какие виды. И чем это тебе несчастье? Сейчас как усядемся, выпьем да и забудемся. Я с надеждой на это и еду с вами. Так бы остался гнить в комнате за компом, ответил я другу и отвернулся назад к окну. Тот в своей легкой манере рассмеялся, но ничего отвечать не стал, сконцентрировавшись на вождении. Раз уже получил Леня по морде, когда я был в подобном состоянии годом ранее, только еще хуже, правда. Тогда мы только поступили в бурсу. Я тяжело переживал этот период, так как перед заездом в общагу также решил наведать родителей в надежде на то, что те после армии, наконец, примут меня. Но, к сожалению, этого не случилось. Мать под суровым взглядом отца прогнала меня, как только я зашел на порог квартиры. Думаю, объяснять не нужно, что после такого я впал в глубокую депрессию и не выходил из нее долгое время. Сутками напролет смотрел фильмы, сериалы и аниме. Редко выходил из комнаты, разве чтобы помыться, но и на это я по большей части забивал. Гнил я во всех смыслах этого слова, проще говоря. И тогда ко мне пожаловал Леша. Он на протяжении тех 5 недель был у родителей, отдыхал. Ему с ними, в отличие от меня, очень повезло. Сам видел, как они относятся к своему сыну, когда был у них в гостях. Всегда смогут поддержать в любой ситуации помощь, чем только можно. Придя в общагу и отыскав там мою тушу, он рассмеялся. Вот что, но я не ожидал, что он сделает именно так. Даже не поздоровался. Зашел, заметил и расхохотался. Я завел с ним разговор, в ходе которого объяснил свою беду. Надеялся, ну что хотя бы он меня поддержит, хоть тем же словом. Но он после моего грустного рассказа похлопал меня по плечу и выдал: «Ну, ты сопли развесил. Я думал, что ты мужик», и это сопровождалось улыбкой на его лице. Не знаю, что он этим пытался добиться, но факт остается фактом. В тот момент я не просто расстроился, я полностью потерял надежду, глядя на этого человека. Однако и внутри меня все зашкаливало. Гнев рвался наружу, а вместе с ним рука самовольно сжалась в кулак. Мое сознание тогда можно было сравнить с тем, как на разум влияет чакра Курамы. Дальше я не помню, что точно произошло. Все было словно в тумане. Но в памяти мелькает момент, как я замахиваюсь со всей силы вслед ударяю Лешу по лицу. Больше ничего, лишь тьма. Будто погрузился в сон, а проснулся под утро, в больнице. Там мне объяснили, что у меня произошла кратковременная потеря памяти, а из-за эмоционального перенапряжения мой мозг не выдержал и вырубил меня, иначе последствия моего буйства были страшнее. После данного инцидента я и Алеша не общались больше месяца. Я злился и в то же время перебывал во внутренних терзаниях. Ведь я не понимал, что все-таки сделал в конце-то концов, что с моим непутевым, но другом. Я ничего не знал, но и прийти проведать его в больнице не было особого желания, так как злость также ела меня изнутри. По истечению месяца Леша был выписан. Тогда-то он и подошел ко мне, чтобы извиниться. Да, по идее извиниться должен был я, но это решил сделать именно он. Попросил простить его за то, что не смог до конца понять мою боль. Как выяснилось, своим ударом я довольно-таки повредил нижнюю челюсть друга, и проблема была не в каком-либо переломе. По челюсти пошли трещины. Это странно, ведь, по сути, с приложенной силой моего удара, я должен был именно сломать кость, что ту пришлось бы просто вставлять на место. Но я только был рад тому, что все обошлось еще относительно легко. И, что самое важное, мы продолжили дружить так же. Разумеется, Лехан с того момента стал относиться ко мне более осторожно, а так, в целом, дружба осталась прежней, и мы в очередной раз убедились в том, что она непоколебима. Я немного оторвался от основного, самого пугающего, как по мне, рассказа. Далее мы ехали тихо и толком даже не перекидывались словами, разве что кашляли да и хмыкали увиденному в телефоне. На месте, которое представляло собой чистую, невероятно красивую лужайку, уже были через 2 часа. Там к тому времени уже успели расположиться наши товарищи, которые ранее обогнали нас на М5 Вовы, или же, как его мы изредка называем, слона. Под словом «расположиться» я имел в виду то, что они успели достать из машины бухло и уселись его опустошать. Но делали это только Ева и Вова. Егор же их веселил и что-то рассказывал, активно при этом жестикулируя. И когда же он заметил, что мы припарковались, бросил своих и подбежал к нам, к машине. Леша заметил приближение своего друга, потому заранее, раскрыв его мотивы, приоткрыл для него окно. «О, ха-ха-ха, вы приехали. Мы уже успели подумать, что вы успели где-то застрять на своей ласточке», — рассмеялся Егор, втиснув через проем свою голову и кивком поздоровался с нами. На миг его покрашенные в белый цвет волосы закрыли глаза Лехи, из-за чего тот себе под нос раздраженно буркнул. «Ой, Лехан, извини, ты со своими патлы меня задрали», — сказал лысая башка, когда Егор все же чуть наклонил голову в сторону. «Да все-все», — отмахнулся лохматый, случайно скользнув взглядом по задним сиденьям, где я сидел с Яриком. Там, к слову, валялись под ногами уже пустые бутылки. «А во, так вы все выпили». «Даже Ярик», — взглянул он на сидящего около меня задрота, который даже не удосужился вылезти с телефона и не поздоровался со своим другом. «Я говорил ведь, что ему нельзя давать пить, он у нас трезвенник». «Не шурши, пакетик», — добро оскалился Леша, выдавив голову Егора из машины. С первого взгляда можно было подумать, что Егор обычный, как на них любит говорить, нефор. Тоже покрашенные, длинные волосы, слушает металл, носит версей с одежду. Да и девушка у него похожая. Но на самом деле это был только его стиль. В реальности он весьма добрый и отзывчивый парень. Практически душа компания. Проще говоря, полная противоположность меня. Потому с ним толком и не контактировал, хоть и некой вражды не было между нами. «Ну, тогда давайте я вам помогу разгрузить машину. Как раз и шашлык сделаем», — сказал белобрысый, уходя к нашему багажнику. Мы тоже вышли и все вместе и взяли из багажника все необходимое. Вышеупомянутое мясо для шашлыка, два надувных матраса, насос для них и еще целый пакет с всяким. С этим мы подошли до сидящих на покрывале Еве и Вове. Они, как я и говорил ранее, без нас решили начать опустошать запасы спиртного. Самую бурную реакцию проявил сам слон. «А-а-а, да, наконец-то мясо. А я-то думал, что придется самому в лес идти жертву искать». Сказав это, он бросился к упаковке нарезанной и заранее замаринованной свинины в руке Леши и бросился ее расцеловывать. «Как же я давно тебя не ел, дорогая». Ярослав после слов Вовы странно покосился на Лешу, а после, когда тот никак не отреагировал, и на меня самого. В его глазах было ярко выраженное непонимание. Он словно был немного смущен поведением Вовы. Впрочем, я тоже не совсем понял шутку. Как оказалось, ярого ценителя шашлыка. «Я ведь надеюсь, что ты купил его у армян». Из-под покосился Вова на Леху. «Только у него такое вкусное мясо без всякой химозы. Ни один ты его знаешь. Не переживай», — в ответ высказал Леха и кинул упаковку около покрывала. «Одной будет пока что достаточно. Потом еще возьмем, если не хватит». Однако вот проблема у нас была. Не взяли с собой дрова, чтобы развести костер, да и уголь нам показался слишком крутым, когда увидели цену на него в магазине. Потому наша дружная компания собралась и пошла в лес, что располагался был на расстоянии 200-250 метров от реки. Сначала вызвался я и Ярик. Мы предложили собрать сухие ветки, и в случае чего отпилить для себя что-то покрупнее. Для этого мы и взяли с собой ножовку. Но не успели мы отойти, как нас окликнул слон. Он, на одном из дыханий выпив оставшиеся в бутылке пол-литра пива, вызвался пойти помочь нам, ведь, по его словам, лучше ориентируется в лесе и... Вообще я лесник с рождения. Мы не стали возражать и подождали, пока он возьмет и оденет кожанку, которую он оставил в машине. На самом деле было не так уж темно, да и не холодно совсем. Он объяснил свое решение тем, что на всякий случай, вдруг медведь. Мы не поняли, что этим наш слон имел в виду. Он был уже довольно пьяный, потому мы решили отмахнуться и проигнорировали его доносящийся бред этот с его стороны и сконцентрировались на поиске дров для дальнейшего разведения костра. Мы зашли глубоко в лес. Вначале был посажен молодняк, потому там можно было собирать, разве что, траву сухую и ветки с кустарников ломать. Начало даже темнеть, но мы все равно заходили все глубже и глубже, так как все еще не могли найти дрова. Благо, еще через минут 10 мы вышли на место, где был повален дуб, а вокруг него валялись как тонкие, так и толстые ветки. Их мы и принялись собирать. Пытались набрать как можно больше, поскольку еще раз туда идти никому не хотелось. А мы гулять собирались долго, потому костер нужно было поддерживать до последнего. «Видите? А вы еще и спрашивали, зачем я кожанку взял?» — пропыхтел самый крутой из нашей компании, поломав одну здоровую ветку пополам. «Теперь и тепло, и под защитой. Да в тебе столько спирта, что, по идее, ты внутри уже гореть должен», — хмыкнул я в ответ, также подбирая более толстые фрагменты. «Ха-ха-ха, да нет, это для меня только разогрев, жара будет дальше». Наконец, собрав достаточное количество дров, мы начали выходить из леса, и вдруг уже около выхода Вова положил собранные ветки на землю и присел на них передохнуть. Я с Яриком на это просто пожали плечами и поступили аналогично, ожидая, что на этот раз выдаст алкаш. «Сань», — ехидно протянул Вова, — «что нужно?» Сухо спрашиваю, так как настроения особо-то и не было, а судя по его тону, я понял, что разговор будет не из приятных, скорее назойливый. «А вот ты как думаешь, какая Ева?» Я недоуменно уставился на собеседника, ожидая услышать от него пояснение, но тот не собирался продолжать и ждал, пока спрошу я сам. «В смысле?» Все же не удержался и задал я уточняющий вопрос, искренне не понимая, к чему ведет слон. «Что имеешь в виду?» «Ну, какая она из себя девушка в отношениях?» Таким же тоном он уточнил. До того момента серьезного и холодного меня вдруг прорвало на маленький смешок. Успокоившись, я сказал: «А мне откуда знать-то? Она Егора девушка, а не моя». На момент задумавшись, я еще добавил: «Да и не разговариваю я с ней. Тебе зачем знать? Да я вот просто думал, что ты с ней хорошо знаком. Как-никак, стрессы постоянно, а их снимать как-то нужно. Потому и спрашиваю», — пояснил он, разведя руками. После его слов я еще больше погрузился в раздумья, ведь я действительно не понимал, на что этим попытался намекнуть мой собеседник. Но вдруг меня словно осенило, и с широко распахнутыми глазами повернулся к слону, который, на мой взгляд, удовлетворенно покивал. «Ха-ха-ха, быстро ты проникся. Я уж-то думал, что тебе все объяснять придется», — с новой силой расхохотался Вова. «Я вот к чему веду», — уже просто веселым тоном молвил он, подойдя ко мне. «Если что, когда тебе будет плохо, можешь обращаться к ней за помощью. Не понаслышке знаю», — похлопав меня по плечу, он подошел обратно к веткам, подхватил их, и под конец еще добавил: «Так что подумай, и давайте поторопитесь, ибо стемнело почти, нас давным-давно ждут». Я и Ярик остались на месте. Лично я еще некоторое время находился в непонимании. Я не понимал, зачем все это рассказал мне это, но, обратив свой взгляд на Кудрявого, что стоял все это позади, я обнаружил, что он застыл и глядел куда-то вдаль с неверием в глазах. Только когда я провел перед ним рукой, он очнулся и пугливо посмотрел на меня. Я впервые его таким видел, ведь обычно Яр никогда не проявлял ярких эмоций в моем присутствии, разве что раздражение и только. «Саша», — дрожащим голосом он обратился ко мне, все еще косясь на то место, где недавно стоял Крунов, — «ты думаешь, что это правда? Ты про то, что Ева изменяет Егору?» Ярик выдал кивок. «Ну, не знаю даже. Я тоже обратил свой взор на то место. Все может быть. Может и правда, а может он напился и несет всякую хрень». Я перевел снова свой взгляд на Ярика. «Выглядел он нехорошо. А тебя это так волнует? Даже если и так, то какая разница? Ты ничего не будешь рассказывать Егору?» В его глазах была видна неуверенность, а в придачу к ней была надежда. «А если это правда, нам-то какая разница? Забей». Я похлопал товарища по плечу и поднял ветки с пола. «Знаешь, в таких случаях лучше не вмешиваться. Пускай сами разбираются в своих отношениях, ибо в случае чего крайним можешь оказаться ты». Я выдавил из себя улыбку и затем добавил: «Не стой, как столб, еще волки придут и загрызут». «А, ага», — выдал он и тоже поднял свою партию. Через 10 минут мы все-таки сумели дойти до оставшихся отдыхать около речки ребят. Они к этому времени уже успели разбить палатки и достать тяжелую артиллерию, водку. 40 градусов кайфа, как ее у нас любили называть. Мы принялись разводить костер. В качестве разжига, разумеется, была Финляндия, потому огонь полыхнул, что надо. Вместе с этим уже успевший выпить за время нашего отсутствия Леша занялся шашлыком. Вместе с ним он решил пожарить и лук, чтобы, как он выразился, желудок не сдох. Да, он больше переживал за то, чтобы мы сумели переварить мясо, а не водку. Ведь первому родители учили еще с детства, а второе придет только с возрастом. Скоро приготовилось мясо. До него мы также в фольге умудрились приготовить картошку, зафаршированную сыром и луком. Леша решил и в нее его добавить. Впрочем, никто не был против, ведь в результате получилось очень вкусно и сытно. Поел я достаточно, и поэтому взял запить все это дело нефильтрованным. Компанию мне составил Егор, который также успел наесться. Ярик же решил быть трезвенником и сидел около меня, смотрел на огонь. Леша, Вова и Ева тоже долго не продержались и тоже решили пригубить спиртного. Только они решили не мелочиться и взяли по одной бутылке водки. Даже представительница прекрасного пола не удержалась и взяла себе вино. А что поделаешь, если все вокруг тебя бухают. Вот и решила сильно не выделяться и присоединилась к нам. Так мы и расположились. На одном бревне, что располагалось напротив реки, сидел я и Ярик, слева были Егор, Ева и Вова, а справа, по какой-то причине один, сидел Леша. Он отказался сидеть рядом с Круновым, на что тот обиделся и расположился рядом с парочкой, рассказывая им смешные истории, с которых смеялась только одна Ева. Так и выходило, что практически все были то ли грустными, то ли по неизвестной причине серьезными. Даже Егор, который еще пару часов назад был веселый, стал более отчужденным. Через некоторое я допил свою литру и бросил бутылку сгорать в огне. Пластик начал быстро плавиться, а после превратился в черный дым, улетучиваясь в атмосферу. Я смотрел на это и спрашивал у самого себя, что я здесь забыл в столь отчужденном месте, которое на первый взгляд показалось даже дружелюбным. Вместе с ним также поменяли окрас своих эмоций и люди. Наверное, только я оставался прежним, с таким же хмурым лицом. Время было позднее. Взглянул в телефон. Там показало 23:34. Обычно в такое время я не ложился спать, даже во время учебы. Но в тот момент мне почему-то резко захотелось прилечь. Тем более, палатки уже были расставлены. Я хотел, было, встать и пойти к ним, но в итоге не успел даже подняться на ноги, поскольку Крунов вдруг ни с того ни с сего вымолвил: «Так что, Ев, пойдем кусты поломаем», — девушка смущенно хихикнула. «Давай, никто не услышит, что мы там будем делать». Слон уже начал тянуть особо не сопротивляющуюся девушку в сторону вышеупомянутых кустарников. Она только играясь брыкала ногами. Однако тут уже подал голос Егор. По всему моему телу внезапно пробежала дрожь, ведь его голос был чрезвычайно низким и холодным. Он сильно контрастировал с тем тоном, которым он говорил с нами ранее. Я не понял, он встал и расправил плечи, начиная разминать пальцы. Это заметил и Леша, который напрягся еще сильнее. «Вы куда собрались, а?» Крунов оглянулся. «Да не парься. Присядь, расслабься, выпей пивка. А мы сейчас придем. Просто прогуляемся». «Да, Ева». К этому моменту девушка уже не была такой веселой. Она заметила, что Егор, ранее спокойно реагировавший на шутки Вовы, резко активизировался и не выглядел прежним. К слову, я тоже видел его таким впервые. В следующий момент с лица слона слетела улыбка. Он отпустил руки девушки и медленно, не спеша, начал подходить к Егору. «А я не понял», — протянул Крунов, всматриваясь в лицо Белобрысова. «У тебя вдруг яйца появились, Егорчик?» — вспомнил о своей принадлежности к мужскому полу. «Егор, Вова, успокойтесь», — раздался на фоне голос Евы. Она все еще лежала и застыла в том положении, в котором ее оставил слон. Ее лицо не было видно в темноте, ведь свет, излучающийся огнем, не доходил до нее. Но, судя по всхлипам, я могу сказать, что на ее глазах начали проявляться слезы. Тем не менее, никто так и не услышал девушку. Вова подошел к Егору практически вплотную, вследствие чего я напрягся еще сильнее. Леша тоже вместе со мной был готов вмешаться в любой момент, даже бутылку отложил в сторону. А Ярик, в свою очередь, словно окаменел, не соизволив даже шевельнуться. Егор ничуть не растерялся, и даже когда слон практически уперся в него носом, он все равно продолжил стоять так же уверенно. «Вижу, ты совсем страх потерял. Зазнался так, что дальше своего носа ничего видишь». Сказав это, Егор резко оттолкнул Крунова. Леша среагировал на это и вскочил на ноги и хотел пойти разнять драку. Однако он резко застыл и широко распахнул глаза. Я проследовал за его взглядом и обнаружил, что Егор, секунду назад непоколебимо стоявший напротив Вова, свалился с ног. В последний момент я чудом сумел рассмотреть, что в области его веска выступила кровь. Назло свет костра начал тускнеть, из-за чего я не смог нормально разглядеть фигуру Крунова. Он скрывался в темноте и не собирался к нам выходить. «Вова, это что только что было?» Леша напрягся еще сильнее. По неведомой на тот момент для меня причине он подбежал назад к своему бревну и схватил открытую бутылку Финляндии. В таком положении он и застыл, ведь в следующий момент Вова вышел из темноты, дав нам узреть свою и без этого темную фигуру. Тогда-то кровь застыла в моих жилах. Мой взгляд с лица перешел на руку Крунова. В нее он сжимал револьвер. Тот самый, которого нам еще днем показывал Ярик на фото. И меня осенило. Именно ним Вова и ударил Егора. «Лех, что такое?» Окончательно поехавший крышей Крунов расплылся в хищном оскале. Он начал все ближе и ближе подходить к моему другу, не сбавляя темп. «Тебе что-то не нравится?» Из его уст доносился смех, который, как я думал, можно было услышать только в фильмах про сумасшедших. Но нет, это была реальность. Он стоял прямо передо мной, не отрывая взгляд от Леши. Тот также пристально наблюдал за действиями Крунова, но ничего больше он поделать не мог, прекрасно понимая, что ему не стоит дергаться в лишний раз. «Отдай сюда!» Крунов буквально заревел, как дикий зверь, и выхватил бутылку из руки Лехи, бросил ее в костер, а затем ударом ноги припечатал его к земле. Содержимое бутылки вылилось в еще не потухший костер, из-за чего тот полыхнул с еще большей силой и дал мне шанс четче рассмотреть происходящее. Крунов взвел курок. «И как тебе, быть униженным более сильным?» Оскал не покидал лицо слона. Теперь он еще больше походил на сумасшедшего. Его руки тряслись, но я не уверен, что это именно от страха. Причиной этому могли послужить другие, еще более мощные эмоции, которые доводят тело до дрожи. «Почему ты сейчас не ведешь себя так уверенно? Что случилось? Тебя прижали к земельке? Так отведай ее вкус». Вова схватил лук у Леши и резко перевернул на живот, а затем ногой прижал его лицо к земле. Но даже на этом он не стал останавливаться. Посчитав, что этого было мало, сумасшедший прислонил ствол к уху Леши. За этим раздался глухой грохот. Крунов выстрелил в землю, но и этого было достаточно, чтобы проняло всех, в том числе и моего друга, от уха которого пуля пролетела в считанных сантиметрах. Он замычал, на что слон только разразился нечеловеческим хохотом, вновь взводя курок. И все это время я, как истукан, неподвижно сидел и наблюдал за тем, как лицо моего друга буквально втаптывает в землю окончательно поехавший крышей придурок. В моей голове крутились одни и те же мысли. Зачем я сюда приехал? Почему? Я боялся что-то сделать, боялся пошевелиться, ведь думал, что он в любой момент сможет застрелить меня. Все дошло до того, что я, как чертов трус, хотел расплакаться и убежать, куда только глаза глядят, чтобы только не видеть, как издеваются над моим другом. Но все резко поменялось, когда я увидел, как Крунов взвел курок второй раз. Мое дыхание прервалось, сердце на мгновение остановилось, и я осознал, что больше нельзя медлить. В барабане револьвера оставалось 5 пуль. Этого было бы достаточно, чтобы убить нас всех. Вдобавок, ни с того ни с сего меня совершенно внезапно озарило мыслью: «Действуй». Она буквально пришла из ниоткуда, но именно это меня и побудило действовать. Мир стал четче, время словно стало подчиняться моей мысли и замедлилось настолько, насколько это было только возможно. Я вскочил с бревна и за мгновение ока сблизился с Круновым, который в это время хотел приставить дуло к затылку Леши. Он, полностью сосредоточив свое внимание на моем друге, не успел среагировать на мой резкий и полностью неожиданный рывок, благодаря чему я мигом ударом ноги выбил из его руки оружие, а после, когда он схватился за запястье, я засадил ему той же ногой под ребра. Слон завопил от боли и слетел с тела Леши, начав волочиться по земле, не зная, за что держаться. «Сука!» Он прошипел сквозь зубы, однако я четко услышал это и, подхватив упавший неподалеку револьвер, направил его на Крунова. Тот, заметив, что я начал медленно приближаться, резко позабыл о своих травмах и начал пятиться назад, ближе к костру. К удивлению, рука тоже перестала болеть, за счет чего он начал активно размахивать ей, в том числе передо мной. «Подожди, подожди, не стреляй, не делай глупостей, тебя же посадят». Он не прекращал вещать и пятиться назад, и тогда я почувствовал, что весь страх и подобные ему эмоции во мне испарились, а вместо них пришло нечто другое. Это чувство я никак не могу описать словами. Оно, как огонь, горело в моей груди и придавало уверенности, а также, что самое страшное, желание расправиться с до ужаса напуганным моим видом Вовой. С его лица слетел тот хищный оскал, который ранее так сильно пугал меня. От него и след простыл. Его заменила гримаса ужаса. И с каждым моим шагом она становилась все ярче и ярче. Крунову не было, куда бежать. Позади него костер, а я, в случае чего, мог просто застрелить его. Все дошло до того, что я подошел к нему на расстоянии вытянутой руки. Огонь в моей груди становился только сильнее. Складывалось ощущение, что еще немного и он спалит меня изнутри, все мои внутренности, оставив одну пустоту. Я начал бояться этого. С каждым мгновением его градус нарастал. «Встань!» — я спокойно приказал Крунову. Тот на момент замешкался, но, увидев, как я прижал палец к спусковому крючку, резво поднялся и встал передо мной. Дуло револьвера все еще было направлено прямо на него. «Что тебя сподвигло это сделать?» «А-а, ты о чем, Саш? Все ведь хорошо». Он начал корчить дурачка. «Мне повторить?» Слон быстро понял мой намек и стал активно искать оправдание. Я не знаю. Он ведь, указал он в сторону Егора и хотел продолжить. Я не дал ему это сделать и засунул ствол ему в рот. Крунов завизжал. Он встал на колени и закономерно начал неразборчиво умолять меня, чтобы я пощадил и не убивал его. Вместе с этим за спиной я услышал голос оклемавшегося за это время Леши. «Саш, не надо», он начал приближаться ко мне. Расстояние было небольшое, всего 4 метра. «Стой, не приближайся», я приказал, не оборачиваясь. Друг послушался и остановился. «Ты же понимаешь, что не сможешь это перенести. Убийство – это не твое дело. Прислушайся к своему сердцу. Что оно говорит?» Леша говорил довольно тихо, но я отчетливо слышал каждое его слово. И я задумался, словно реально попытался прислушаться к органу. Но на деле же я ответил так, как есть. «Оно говорит, чтобы я убил его». И в следующий момент раздался грохот выстрела. Пуля рванула из ствола револьвера и, пройдя через череп, пронзила мозг парня. Его тело обмякло и свалилось в огонь, поглотивший сначала его одежду, а затем и тело. Птицы, спавшие ранее на ветках деревьев, внезапно проснулись и взлетели, вызывая характерный шум. Все, кто находился на этой поляне, тоже замолкли. Их взгляды были прикованы ко мне, к моему лицу. Оно выражало «ничего», я четко чувствовал, что на нем не было ни капли эмоций. И тот огонь, поедавший меня изнутри, также исчез, оставив за собой тоже ничего. Но это ничего тешило меня. «Не могу поверить». Я услышал чей-то голос, но он был прерван на полуслове, ведь прозвучал еще один звук выстрела, еще. Я всадил все пули, что оставались в барабане револьвера. Еще долгое время ко мне никто так и не осмеивался подойти. Всем было страшно, шевельнулся с места. Первым очнулся Леша. Он подошел и по-братски обнял меня за плечи. Он, как и я, смотрел в пустоту, а вместе с нами и другие. Вот он, конец. И даже счастливый, ведь меня не стали выдвигать виновным. Вместо этого ребята согласились помочь и выдвинули свою версию. Аля, мы спали в палатке, потом услышали выстрелы, а когда проснулись, увидели мертвого Вову, сгорающего в костре, и услышали шорох убегающего убийцы. Одежду, на которой были следы пороха, я спалил в том же костре. Револьвер тоже отмыли и приказали закопать в глуши доверенному человеку. Я им благодарен по сей день, ведь смог прожить свою оставшуюся жизнь в спокойствии, не боясь преследований. Однако они, прекрасно осознавая это, спасли истинного убийцу. Я, своими руками, убил Вову. И ладно, если бы я выстрелил один раз, а после утопился в слезах от содеянного. Но нет, на моем лице не было ни грамма каких-либо эмоций. Я прекрасно ощущал это, а слова Алеши после некоторое время лишь подтвердили мои мысли на этот счет. Хм, даже так он от меня не отвернулся. И почему? Что хорошего я сделал? В том, что я без лишних на то эмоций убил человека. И этого мне было мало. Я выстрелил еще 4 раза. Я испустил все, что бушевало у меня внутри, что годами копилось у меня внутри. Вся та обида, пролитая в детстве море слез, ненависть к окружающим, все это вышло меня без следа. Я словно всю жизнь ждал этого момента, чтобы опустошить себя и наполнить вновь. Теперь все ясно, в моей голове мелькнула мысль. Ясно, почему я был избран тобой, Якохора. Именно это тебе и понравилось. А я-то думал, голову ломал, какова этому причина. А все оказалось так банально просто. Из моих уст невольно вырвался тихий смешок, больше напоминающий смех злодея. Я попытался его подавить, но безрезультатно. Мне наконец-то открылись сразу два ответа, которые не давали мне покоя 2 года, проведенные в этом мире. И если тогда, в родном мире, я пытался забыться и не вспоминать события того злополучного дня, то здесь я серьезно взялся за голову. И теперь ответы передо мной. Я настолько погрузился в воспоминания, что забыл, где и с кем сейчас нахожусь. А находился я в том же баре, за столиком. Напротив меня все еще сидит толстяк, только сейчас он выглядит более напряженно, чем это было раньше. «Молодой человек, с вами все в порядке?» Он протянул свое туловище над столом и всмотрелся в мои глаза. Я же, в свою очередь, окончательно пришел в норму и удивленно похлопал глазами, словно сам не понял, что только что произошло. «Что, простите?» – спросил я у лысого магната, предварительно оглянувшись по сторонам. Охранники стоят там же, за моей спиной, как статуи. Извините, просто меня резко нахлынули воспоминания. Это у меня впервые. Что ж, вздохнул Пухлиш, после чего плюхнулся на заднюю точку, приняв свое изначальное положение. В этом случае мы можем возобновить разговор, да, я уверенно кивнул словам собеседника. Вдруг послышался звук открывающейся, скрипучей двери. Повернув в том направлении голову, я обнаружил вышедшего из кухни официанта. Выглядел он, мягко говоря, не очень, лоб весь мокрый, и явно не от пара, будто корова языком по нему прошлась. В этот же момент он обнаружил около меня своего хозяина и охранников. Те пристально сверлили взглядом мужичка, из-за чего тот за мгновение застыл, но, также уловив мой взгляд, он все-таки шевельнулся и походкой краба дошел до меня и положил на стол мой заказ. «Вот ваш заказ», — произнес официант, трусливо метая взгляды на охранников. «Спасибо, мне больше ничего не нужно, иди», — махнул я рукой, после чего мужичок рванул в свою каморку, где следом и закрылся. «Я вам не буду мешать», — на этот раз обратился я к более важному человеку, сидящему передо мной. Мой собеседник отвел взгляд от каморки и спокойно покачал на мой вопрос головой. «Знаете, я понимаю ваше беспокойство. Разумеется, вам не нравится слушать подобные рассказы. И я вас понимаю», — положил руку на сердце пухлая морда, озарившись снисходительной улыбкой. «Ну давай, попробуй найти оправдания, которых у тебя в помине не может быть. Но вы также должны понимать, что я не способен контролировать все действия подчиненных. Я не отдавал приказ убивать женщин или же детей, это идет против моих принципов». Но он прикрыл глаза, после чего снял с себя пиджак, который оперативно подхватили его телохранители. «Но давайте не будем горячиться и поговорим, как нормальные люди. Для начала бы стоило познакомиться. Меня зовут Ридгай Хитсуджи», он протянул мне руку. Я удержался от рукопожатия и отвесил сдержанный кивок. «Хоть и собираюсь на него некоторое время пахать, но контактировать с ним напрямую нет особого желания. Я все еще испытываю отвращение к данной особе. Он, как лидер, показывает свою слабость. Ведь если ты не способен контролировать своих подчиненных и их действия, то ты автоматически становишься плохим начальник. Это если верить его словам. Если же он прекрасно осведомлен о действиях своих людей, то это только подтверждает мои мысли. Я Мукин Кокура. Прибыл сюда из южных земель страны огня». Я прищурился. «Странствую в поиске истины бытия. Что ж, приятно познакомиться», — Ридгай умилительно похлопал глазами. «Неужто его забавляет мое холоднокровие? Я очень рад с вами познакомиться. Вы очень интересная личность, и я уверен, что вы сможете найти себе место в рядах моей армии». Вот как соловьем запел. Решил не ходить вокруг да около и сразу все выдал, как есть. «Хм, но этого недостаточно. Так просто согласиться не можно. Нужно прикинуть вид невинной девицы и поломаться как можно больше, набить себе цену как следует». Я отрезал кусок стейка и положил его в рот, делая вид, что серьезно заинтересовался словами Хитсуджи и не понимал все это время, к чему он клонил. Когда же кусок был пережеван и отправлен в мой пищевод, и процедил, тыкнув в него пальцем: «Вы плохо слышите? Я блуждаю в поисках себя и изучаю окружающий мир. Этим я хочу исполнить несбывшуюся мечту отца, который, как и я, тоже был самураем, но, в отличие от меня, служил практически всю свою жизнь на правителя огня. И теперь вы предлагаете, чтобы я стал прислуживать какому-то карлику из захолустья». Ридгай, судя по резко распахнутым глазам, сильно удивился и был шокирован моим высказыванием. С его лица мгновенно слетела улыбка, а сам под моим пристальным взглядом сжался в стул. «Эй, слышь, хочешь схлопотать по лицу?» Я ощутил, как от громилы позади меня начало исходить яки, вся мощь которой была явно направлена на меня. Я спокойно повернул голову назад и обнаружил, что убийственную ауру генерирует афроамериканский партнер, а в это же время его за руки придерживает другой товарищ, чуть побелее. Телохранитель, заглянув в мои глаза, вдруг перестал генерировать яки и с широко распахнутыми глазами вытаращился на меня. «Не может понять, почему меня, жалкого самурая, не проняло от его давления. Неужели великим шиноби из себя возомнил, что, едва как вымолвил он, не в силах поверить увиденному? Но почему ты так спокойно отреагировал?» «Джура, хватит», — уже махнул рукой Хитсуджи, который резко стал серьезным. «Не трогай его, ей есть». Телохранитель встал на свое изначальное место, но шок не покинул его глаза. «Надо же, хотел напугать меня, а проняло самого. Неловко получилось. И это он еще не успел прочувствовать на своей шкуре всю мощь девятихвостого. Я вот в один момент отведал его яки во всей красе, находясь в подсознании. Проняло да и так, что в штаны наложил, прилично, и его еще сдерживает клетка. Жуть, я понимаю ваши чувства, но, повторюсь, давайте поговорим в спокойствии, решил маякнуть голубь мира, сидящий напротив меня. На его лбе проявились морщины, а глаза, которые до этого момента были наполненные снисходительностью, стали холодными и сухими. Они, как водная гладь, отражали мой взгляд, что говорило о их чистоте и открытости. Они поблескивают решимостью. Почему вы решили, что я, например, предлагаю вам вступить в мою группировку навсегда? Я с интересом окинул взглядом собеседника. Его слова абсолютно чисты, как слеза. Внутренняя эмпатия говорила мне об этом и подсказывала, что этому человеку можно верить. А этот мужичок похож чем-то на учих. У них тоже настроение может смениться за секунду. Конечно, ему до них еще далеко, но эмоции он умеет контролировать хорошо. Вы намекаете на то, чтобы я вам сделал временную услугу? Поднял я бровь, бросив изучающий взгляд на Хицуджи. Он решим, как никогда ранее. Значит, что я ему действительно очень нужен, и он разглядел во мне нечто большее, чем самурая. Вы верно меня поняли, на его лице появилась слабая улыбка. Если бы я не знал, кто он такой, то подумал, что передо мной добрый дяденька, раздающий детям конфетки. Глазам не всегда можно доверять. Вы окажете мне хорошую услугу на службу. Но не переживайте, вы не окажетесь среди этого сброда. Кроме них в моем подчинении также есть и другие, более сильные личности, которые, я уверен, не слабее вас. У вас есть нукинины? Выдал я весьма обоснованную догадку после недолгих раздумий. Да, но их немного, потому я и хочу, чтобы вы хоть немного послужили мне. Ведь, как по мне, нет разницы, на какой стороне ты стоишь. В этом мире нет добра или зла. Его тон резко сменился на холодный и отчужденный, а глаза отдали суровым бликом. Где бы вы только не были, вам все равно будут внушать, что все вокруг враги, их надо убивать, а своего правителя любой ценой защищать. И так везде. Я только предлагаю вам отказаться от подобных взглядов и делать то, что желаете вы сами, но не переходить моральные нормы, раз уж для вас это так важно. Я приму выбор каждого, в том числе и ваш. На мгновение он замолк и тяжело вздохнул, а после же добавил: раз уж вы не планируете оставаться здесь надолго, то и держать вас здесь насильно я тоже не вижу смысла. И что вы мне предлагаете? Работу. Может быть, на месяц, не более. Есть пару дел, в которых вы и, в частности, ваша сила может мне помочь. Я хищно ухмыльнулся на слова Ридгая, что шло вразрез с моим образом вспыльчивого, но в основном спокойного человека. У повод для этого был. Ведь я удачно зарекомендовал себя в глазах не только босса подпольного мира, но также и его людей. Ну, если быть точнее, то последних я только напугал, в том числе и телохранителей. Доев стейк и запив его отменным коньяком, который, как и заверял официант, оказался весьма достойным моего почтения, я отодвинул посуду в сторону, не забыв, конечно, оставить официанту чаевые. Раз уж вы так настаиваете на моей кандидатуре, я, пожалуй, соглашусь и приму ваше предложение. Я осторожно встал из-за стола и подошел к Хицуджи, нависая над его фигурой. Однако я рассчитываю на хорошую оплату и работу. Грязь месить я не горю желанием, но опробовать свои силы на деле не буду против. И да, я хотел бы разузнать о ваших целях. Ридгай разошелся в смиренной улыбке и тоже встал за мной. Даже так моя фигура возвышалась над ним и казалось, что я выше в два раза. Черт, да у меня меч будет больше него. Смотреть больно на его хрупкое тельце, что не скажешь о его охранников, которые, как только я встал, расправили плечи и для чего-то испустили волну чакры в пространство. По их роже мне хочется заехать на протяжении всего разговора. Я рад, что вы согласились. Ваши условия не затруднят мою работу, так что я принимаю их. Можете считать, что теперь вы часть нашей организации. У нас нет четкой цели, ведь в наших рядах есть много людей с взглядами, похожими на ваши, потому к нам обращаются с заданиями и мы их выполняем. Все так же, как и в деревнях Шиноби, только к нам зачастую обращаются за грязной работенкой, которую Шиноби отказываются выполнять в силу своих законов, которых у нас практически нет. Есть лишь одна заповедь. Карлик интригующе поднял палец, не поднимая меч на своего товарища. Предательство у нас сурово наказуемо. Если интерпретировать слова Ридгая иначе и на более понятый язык, то каждый, кто согласился вступить в ряды его организации, должен подчиняться его приказам, какими они только не были бы. а в случае непослушания тебе отрубит голову. Все логично, но не вижу в этом ничего особо страшного, ведь у нас в Листве действует приблизительно такое же правило, о котором просто никто не хочет разглашать. Военное селение, что сказать, так и здесь, дипломатов нет. Вместо ручки и листа здесь мечи и убийства, а договором считаются деньги. Все банально просто и любой первоклассник разберется. Я хмыкнул словам Хитсуджи и отвернулся, уже готовясь пойти на выход на встречу с новыми приключениями, как вдруг остановился и, не поворачиваясь, спросил: «И как называется ваша организация?» «Мрак», — сухо ответил мне карлик, — «добавить нечего. Полный символизм. Вся жизнь людей, работающих на него, — сущий мрак. А куда вы собрались?» «Уже позже», — поинтересовался Ридгай. «К выходу. Вы ведь хотите меня ознакомить с текущим составом, ХМ? Вы все больше и больше поражаете меня своей проницательностью, Мукин. С вами однозначно будет интересно сотрудничать». Пройдя вперед, мимо меня, Хитсуджи остановился около входа и ожидающим взглядом окинул меня и своих телохранителей. Те, по неведомой причине, смотрели в пол и не намеревались поднять свой взгляд. «Тогда следуйте за мной. Джура, Хада, вы идете впереди». Телохранители после приказа своего начальника резко очнулись и, как было приказано, пошлепали вперед. «И чего они это? Только что ведь стояли, петушились, а теперь сопли развесили». Хитсуджи тоже это заметил, однако ничего говорить не стал, только странно покосившись на меня. Когда мы вышли из бара и за нами закрыли дверь, ко мне еще раз обратился Ридгай. На этот раз от него не исходило никаких эмоций. «Там, куда я вас проведу, будут шиноби-отступники. Я это уже говорил вам. Я понимаю, что вы тоже не самый слабый и имеете свои козыри в виде имеющегося большого запаса чакры, однако все равно советую быть осторожным в обращении с ними. Не переживайте». Я отвесил короткий кивок. «За свою жизнь мне не раз приходилось с ними сталкиваться. И, как видите, живой». Толстяк осмотрел меня в последний раз и только пожал плечами, сфокусировав свой взгляд на дороге. И шли мы, не проронив ни слова, пока не остановились около двухэтажного, на первый взгляд, заброшенного дома. «Мы на месте», — сказал Хитсуджи, после чего приказал своим телохранителям открыть дверь перед нами. Глава 24.3. Невероятные приключения. Поиски себя. Хоть дом, на первый взгляд, и походит больше на заброшку с проваленной крышей, на самом же деле даже так, лично для меня, он весьма симпатичный и чем-то даже похож на домики из американских фильмов, которые я успел насмотреться в юношеские годы. Этот также двухэтажный, имеет небольшой дворик с лужайкой и, что самое главное, здесь нет забора или что-то похожего на него. Это весьма странно, ведь здесь нет никакой защиты. Охранник спокойно открыл дверь без какого-либо ключа или что-что в этом духе. Да, я понимаю, что это окраина города и здесь много домов заброшенных. Но меня все равно это не может не смущать. Внутри не было ничего. Ни вешалки, ни коврика. Даже лестница, которая, по своей первоначальной идее, должна вести на второй этаж, отсутствует. О наличии другой мебели я лучше промолчу, ведь от нее остались лишь следы. «Не делайте такой смущенный вид», — молвил Ридгай, стоящий у меня под боком. «Вы ожидали, что наше убежище будет находиться на поверхности?» «Нет, просто непривычно немного», — я покачал головой и перестал разглядывать комнаты и молча уставился на коротышку. Он, цокая языком, отвернулся и жестом приказал своим телохранителям вести нас дальше. Привели нас в кухню, которая, к слову, ничем не отличалась от других комнат, которые я успел рассмотреть, и вдруг мой взгляд привлек прямоугольный вырез в полу и ручка, прикрепленная к нему. Мозги быстро переварили и проанализировали увиденное, за счет чего я понял, что передо мной непосредственно спуск в подвал. И когда телохранители приподняли дверь, я довольно-таки сильно охренел, а удивляться там было чему. Во-первых, под дверью я ожидал увидеть деревянную, держащуюся на соплях и скотче лестницу, но на деле же там были ступеньки. Во-вторых, вели они очень глубоко. Спустились мы на метров 8, если не больше. Ступеньки закончились и моему взору открылась дверь. Весьма ничем не примечательна на вид. Обычная деревянная дверь, которую, к примеру, можно встретить у людей, живущих в селах. Однако мне лишь показалось. На самом же деле дверь оказалась немного сложнее, чем я думал. Для ее открытия не было достаточно потянуть за ручку. Для этого нам понадобилась вновь помощь телохранителей Хитсуджи, Но на этот раз в процессе участвовал и сам подпольный лорд. Он вместе со своими парнями вышел вперед и прикоснулся рукой к середине двери, а сами телохранители положили свои руки ему на плечи. Странный, конечно, способ. Наверняка создан для подобных случаев, чтобы запутывать новеньких. Но, что самое интересное, на самом деле бронированная дверь все-таки открылась, дав нам увидеть, что все это время скрывалось за ней. Меня первым пропустили внутрь, а уже потом следом зашли мои спутники. Внутри я ожидал увидеть холодное, сырое пространство, где на ледяном полу лежат замерзшие от суровых условий головорезов или же, если быть более точным и верить словам карлика, нукининов. Но реальность меня немного ввела в ступор. На самом деле, пройдя внутрь, я не обнаружил там ничего из вышесказанного. Вместо холодного пола была плитка, и скорее всего с подогревом, имелось несколько обогревателей, да и само убежище выглядело весьма просторным, ведь смогло уместить в себе аж 8 двухэтажных кроватей, которые располагаются прямо около входа. Весьма симпатичные, да еще и ящик для хранения вещей имеется, под каждой кроватью. Не жизнь, блин, а сказка. Мне вот в Канахе приходится спать в развалюхе, в которой соглашаются жить лишь, разве что, алкаши, да и то не все. Напомню, я важнейший человек в деревне после Хокаге. Хотя о чем это я, важен сам лис, а я никому так-то и не нужен по большому счету. Потому на хотелке джинчурики можно закрыть глаза и спокойно жить далее, припеваючи. Лепота. Вскоре я подметил, что здесь никого нет, и даже после того, как я заглянул в каждую койку, я так и не обнаружил тех, с кем мне придется работать. И этим не спится, что ли? Мысленно озадачился я, а уже в жестокой реальности спросил совсем другое. А где все? Неужто работают? Ридгай на мой вопрос покачал головой и пальцем указал вперед. Я проследовал за ним взглядом и обнаружил, что дальше еще есть проход. Здесь ты и остальные будете только спать. Есть еще одна комната, где они проводят свое свободное время. Пошли дальше. Как и сказал, Хитсуджи вместе со своими телохранителями повел меня дальше. Свернув налево, я действительно обнаружил еще одну дверь, но на этот раз обыкновенную. За ней доносились чьи-то голоса. Я протянул руку и хотел, было, открыть ее, но меня остановила рука громилы. Ухватился весьма сильно, что я даже начал переживать за Хинге. Но, слава великому, всесильному и могучему Якохара, он под недовольным взглядом своего хозяина отпустил мою руку и седом сам открыл перед нами дверь. Следующая комната представляла из себя такую себе зону отдыха. Потолок и стены, как и в предыдущей комнате, чисто белые, около входа по обе стороны стоят два потрепанных, но довольно красивых гардероба, а по бокам один напротив другого расположилось два коричневых, кожаных дивана. На них сидели сами нукинины, весело о чем-то говорили и, судя по бутылкам около них, что-то выпивали. Как только мы зашли, присутствующие резко оборвали разговор и затихли, уставившись на нашу дружную компанию во главе с лысым коротышкой. Последний, как и полагается хозяину сего поместья, если его так можно назвать, первый сделал шаг вперед и поприветствовал отдыхающую компанию. «Доброго времени суток. Вижу, вы, как всегда, не дремлете. Впрочем, это хорошо», — Ридгай обернулся и кивком указал на стоящего за своей спиной меня, великого, но пока еще не совсем могучего. «Еще не дорос. Я привел в вашу компанию нового человека. Думаю, вы сможете найти с ним общий язык». После слов Хитсуджи нукинины кивнули и стали кидать на меня изучающие взгляды. Что важно подметить, так это то, что все присутствующие в моменте заинтересовались мной, что может быть как хорошо, так и плохо. Скоро проявился лидер группы, который встал и спокойно, медленным шагом направился ко мне. Это я понял по его походке и в том числе по некой ауре величия и снисходительности, которая шла во все стороны от него. Нукинин деревни облака, но он не смуглый, как, к примеру, телохранитель Пухлиша. Высокий, на уровне моего Хинги так точно, а также имеет короткие, блондинистые волосы, чем-то напоминающие мои в истинном обличье. Про физическую форму, думаю, говорить излишне. Ее здесь имеет каждый. Он смотрел, нет, сверлил меня взглядом и даже не заметил, как столкнулся со своим лидером. «Эй, куда прешь?» — рявкнул один из телохранителей у меня над ухом. «Глаза вправить, заткнись!» — Нукинин безразличным тоном ответил ему, не отрывая от меня взгляд и, наконец, подошел, остановившись буквально в шаге. «Новенький, значит, быстро нашли замену Хиюки. Вот только достоин ли ты удостоиться его места?» Нукинин прищурился. Вдруг он уткнулся в мое лицо носом, ожидая последующую реакцию. Но я стоял все так же спокойно. На его действие я лишь хмыкнул, а уголки рта потянулись в тонкой усмешке. «Что за Хиюки? И почему я должен стать, по-твоему, его заменой? Я пришел лишь заработать». На мои слова уголки губ блондина потянулись вверх, но после приняли свой обыденный вид. Он не дождался от меня реакции, потому, окинув взглядом потерянного коротышку, Ридга изумленным взглядом провел внутреннего главаря группы, а затем из-за плеча посмотрел на меня, а такой вид пафосный делал в баре. Его великолепие лидер во всем своем величии. Я же четко ощущал страх, исходивший от него в тот момент, когда его задел Нукинин. Он боится своего же подчиненного. Несуразица-то какая получается. Принимаем. Этот самый Нукинин взял с пола бутылку и махнул рукой, тем самым приглашая меня к себе. Яйца есть. Это главное. С этими словами его взгляд на мгновение перешел на Хицуджи, но после снова поднялся на меня. С этим уже можно работать. Карлик в последний раз осмотрел толпу и отвернулся в сторону выхода к лицам своих охранников. «Что ж, это хорошо, если вы наладите. Утром приходите за заданием». Ридгай в последний раз зыркнул на меня, после чего побрел в сторону дверей. За ним вышли и телохранители, оставив меня наедине с компанией отступников. Что ж, Ридгай оказался не таким уж и крутым, как мог показаться на первый взгляд. Собственно, у меня и до этого возникали некоторые вопросы в его сторону. Например, почему он, все-таки, сидел в баре в окружении представителей низшей касты подпольного мира? Настоящему, грозному боссу это не подобает. Из этого можно сделать предположение, что Хицуджи, подставной человек, такой себе нянька для головорезов. С ними он прекрасно справляется. А вот с нукининами, те скорее убьют карлика своей ки, чем признают его. Забавная ситуация. Нужно обязательно разузнать все подробности. Но сейчас мне стоит, хотя бы, представиться и познакомиться с текущим составом группировки. Только и ждут, пока я подойду к ним. Собственно, и я ломаться не стал. Не такой я уж и невинный, как оказалось. Потому прошел к дивану и подметил для себя местечко сбоку от Нукинина песка, где я после и присел, ожидая череду вопросов в мою сторону. Но ничего не произошло. Нукинины продолжили хранить молчание и перекидывались взглядами. «Значит, инициатором стану я. Так уж и быть, я Мукин Кокура, не являюсь шиноби. Это вы могли заметить по отсутствующему на мне хитаяте. Являюсь самураем родом из южных земель страны огня, однако также хорошо владею чакрой на уровне шиноби». Шиноби, сидящий на диване прямо напротив меня, хмыкнул. Окинув его изучающим взглядом, я обнаружил на его руке перечеркнутый протектор селения скрытого камня. Сам с виду невысокий и толстый. Толстый, но морда по какой-то причине тощая, словно голодал несколько недель. В глазах этого Нукинина мелькнуло презрение, а само его лицо перекосило. «Самурай! Хах! Очередной мудозвон, которого по счастливой случайности не смогли впихнуть в основную массу». Он еще раз хмыкнул и вдобавок испустил волну ки. Остальные присутствующие не собирались вмешиваться и только ехидно поглядывали на нас. «Умереть не боишься? Таких, как ты, тут режут налево и направо. Только бывшие шиноби способны выжить в куче сражений». Он положил ноги на стол. «Сматывался бы ты отсюда по-хорошему. Иди меч свой ищи, ибо я его что-то не вижу при тебе».